«Они много страдали», — сказала молодая женщина. «Посмотрите, кавалерия у них в лучшем состоянии». То был действительно знаменитый 2-й драгунский полк, призванный из Канзаса для покорения мормонов, где он должен был оказывать содействие защитникам рабовладельцев. Около лошадей прыгало несколько диких караибских борзых, которых использовали при охоте за неграми и которые перешли от испанцев по наследству к американским демократам. «Не посоветовать ли Кориолану затеять с ними игру?» — сказал отец Дегзиль. «Посмотрите-ка на клыки вот этого пса». Но Аннабель смотрела совсем в другом направлении. Он это заметил. «Вы знаете этого лейтенанта?» — спросил он. «Нет», — ответила она. Офицер, о котором они говорили, был высокий молодой человек лет 25. Под ним была кобыла в приличном состоянии. Он украдкой посматривал на Аннабель Ли. Почувствовав на себе взгляд прекрасных, спокойных глаз молодой женщины, он покраснел. В ту же минуту произошел забавный инцидент. Ни один офицер смотрел на Аннабель. Два проезжавших мимо драгуна слишком по-военному выразили удовольствие, испытываемое ими при виде красавицы. Лейтенант резко прикрикнул на них и поднял хлыст. Те с проклятиями ускакали. «Все более и более понимаю Брайама Юнга», — сказал отец Дегзиль. Улыбаясь, следила Аннабель глазами за своим защитником. Он удалялся, не смея повернуть головы. Проходил последний взвод 2-го драгунского полка. Этот взвод был не из Канзаса, а из Небраски, где в течение 2 лет его использовали для борьбы с индейцами. «А-а-а», — сказал иезуит, — «здесь другие методы пропаганды. Посмотрите-ка, вместо собак, охотников за неграми, тут Евангелие. Евангелие и ром». В самом деле, вслед за последними всадниками тащились 6 маленьких повозок, в каждой из которых было по 2 бочонка. Между тележками трусили на мулах 5 клерджименов. 3 из них были в черных очках, а у 2 были белые зонтики. Аннабель совсем не видела их. Глаза ее, обращенные к городу, снова приняли неопределенное выражение. «Эти господа не очень-то довольны, видя меня здесь», — смеясь сказал иезуит. Парад кончился. Теперь перед ними проходили обоз и пестрая толпа, сопровождающая обыкновенно армию в походе. «Едем», — неожиданно сказал иезуит. Аннабель не отвечала. «Вы что же, не слышите?» — нетерпеливо спросил он. Из этой толпы авантюристов, которую ни один начальник не мог бы удержать в порядке, слышались грубые восклицания. И иезуит, не оскорблявшийся пресвитерианскими грубостями, относившимися лично к нему, не мог переносить, когда шуточки толпы отпускались по адресу его красивой спутницы. «Едем же!» — резко сказал он. Они сели на коней и через 1/4 часа, сделав крюк, въезжали в сад виллы. Был полдень. Солнце издалека сжигало соленую равнину, и под их шагами, как петарды, трещали слишком спелые зерна каролинии.